Владыка, невнимательность на молитве очень часто мешает. Можно ли ее преодолеть? Чтобы одолеть рассеянность, надо воспитывать в себе собранность, внимание. Оно везде и всегда нужно, особенно на молитве. Святитель Феофан Затворник советовал до молитвы раскрыть молитвенник, прочитать одну молитву и подумать, о чем просят Бога святые этими словами. Другой раз другую. Лучше определить для себя молитвенное правило не количеством молитв, а временем, которым мы обладаем в данный момент. Сколько будет прочитано за это время, не самое главное. Важнее, как прочитано, то есть со всем вниманием к каждому слову. Если внимание убежало, надо вернуться к тому моменту, который выпал из памяти, и продолжать, не переживая о том, что успел не все положенное прочитать. Обычно нам мешает собраться, сосредоточиться страх не успеть, и мы тогда идем на решение кое-как прочитать, но все, чем часть, но внимательнее. Привычка хоть наспех, но все укрепляет нашу рассеянность. Одолеть ее поможет еще и мысль, к кому я обращаюсь. Верю ли я, что Бог меня слышит? С какими мыслями и чувствами я стою перед Ним? Если перед своей молитвой дома или в храме подумать об этом, то собраться с мыслями будет легче. Если так делать не день или два, а подольше, то выработается привычка внимательнее относиться к молитве, а привычка добрая одолеет прежнюю – молиться наспех.